тута останеси, али куда на Москву, может?» И в голосе просквозила робкая надежда на то, что сын, в коего Кирилл вложил некогда все силы своей души, все-таки не посрамит чести семьи, достигнет, досягнет хотя бы и на духовном поприще достойных их прежнему боярскому званию высот. Стефан понял невысказанную мысль отцову, кивнул, отмолвил кратко: «Может быть, подумаю, отец». Не хотелось огорчать старика, хотя сейчас, после смерти Нюши, всякие мысли о суетном преуспеянии покинули голову Стефана. И хотел он, так, по крайней мере, казалось ему самому, только одного — уединения. Варфоломей навещал родителей изредка. Надо было опять пахать, снова сеять, вести ненужное ему хозяйство хотя бы ради того, чтобы отец с матерью могли умереть в покое, не заботясь тем и не гадая о домашних делах, и чтобы после всего передать дом и землю Петру малопорушенными. Осенью он отвез в монастырь два воза с обилием хлебом, мясом, рыбой и разноличную овощью. Отец был уже очень плох, и смерти его сожидали со дня на день. Варфоломей рассудил, довершив домашние дела, воротиться в монастырь и пожить тут, послушествуя до кончины родительской. Земля уже подмерзла, конь весело бежал по отвердевшей дороге, и первые белые снежинки, нерешительно порхая над землею, садились ему на ресницы и щеки, тут же истаивая и превращаясь в крохотные капельки воды, когда Варфоломей возвращался в монастырь. Всю дорогу он волновался, застанет ли отца в живых, и только ступив на монастырский двор, увидел, что не опоздал, отлегло от сердца. Из кельи отца как раз выходила худощавая высокая монахиня, сиделка. Вглядевшись, он узнал мать. Поклонился ей в ноги, чуть было не бросился на шею. Мария всхлипнула, крестя сына, выговорила: «Иди скорей, отходит. Вчера соборовался уже». Кирилл с трудом признал Варфоломея. Взгляд его становился мутен, руки, беспокойно перебиравшие одеяло, уже плохо слушались старика. Прошептал: «Петюня где?» «Послезавтра приедет», — коротко отмолвил Варфоломей, тотчас понявший про себя, что младший брат уже не застанет отца в живых. Кирилл начал отходить к полуночи. Умирал тихо, только 2-3 раза и вскинулся, всхлипнул беспокойно. Дыхание все слабело и слабело, и, наконец, остановилось совсем. Варфоломей закрыл глаза отцу, скрипнула, отворясь, дверь кельи. «Уже?» — спросил Стефан. «Уже!» — помедлив, отозвался Варфоломей. Стефан стал рядом, и оба начали читать заупокойный тропарь. «Судухи праведных скончавшихся, душу раба твоего спаси, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, я же у тебе человека любче. В покоище твоем, Господи, иди же все, святи твои упокоиваются, упокой душу раба твоего, яко един еси человека любец. Ты еси Бог, сошедший в ад, и узы окованных разрешивый, сам и душу раба твоего упокой. Едино чистая и непорочная дева, Бога без семени росшая, моли спастися души его. Слава Отцу и Сыну ныне и присно, и во веки веков». Отца хоронили истово, соблюдая весь сложный чин монашеского погребения. Отпевал родителя сам игумен. сколько здесь было неложного уважения к покойному, сколько благодарности за нескудный вклад в монастырь. Варфоломей не стал гадать.